Повязка на глазу сбилась, лицо покрывал пот и сажа. «У нас меч, мы должны...» «Да-да», — нетерпеливо сказал Титан. «Ты хорошо проработал, Навака. Меня зовут Накамура, повелитель». «Какая разница? Я не сомневаюсь, что мой брат Кронос поблагодарит тебя, но теперь у нас на очереди убийство. Мой господин», — ткнул свой Фан, — «ты сейчас не в лучшей форме. Мы должны подняться и вызвать твоих братьев из наземного мира. Мы получили приказ бежать как можно скорее». Титан повернулся к нему. «Бежать? Ты сказал бежать?» Земля сотряслась. Ифан упал на пятую точку и принялся отползать назад. Незавершенный меч Аида зазвенел о камни. «Повелитель, пожалуйста!» «Я, Пет, никогда не бежал. Я ждал целых три вечности, пока меня вызволят из ямы. Я жажду возмездия и начну с того, что убью этих слабаков». Титан нацелил на меня копье и бросился в атаку. Будь он в своем лучшей форме, он, несомненно, пронзил бы меня насквозь. Но даже такой слабый и только что вышедший из ямы этот парень был очень резв. Он двигался, как вихрь, быстро нанося удары, так что я едва успел увернуться. Его копье воткнулось в скалу, на которой я стоял. Голова так кружилась, что я едва держал меч в руке. «Я, Пет», — вырвал копье из камня, но пока он поворачивался ко мне, талия обстреляла его из лука, усеяв бок Титана стрелами от плеча до колена. Он взрычал и обернулся к ней. Казалось, Япет больше раздражен, чем ранен. Ифан Накамура хотел было вытащить собственный меч, но Ника крикнул ему: «Эй, я бы не советовал тебе этого делать». Земля перед Ифаном разверлась, оттуда появилось три скелета в доспехах и набросилась на него, вынудив отступить. Меч Аида остался лежать на камнях. Если бы мне удалось достать его, я опять замахнулся копьем, и Италия отпрыгнула в сторону. Она отбросила лук и теперь могла достать на ножи, но долго ей в этой схватке не выстоять. Ника предоставил Эйфана скелетом. Я сам атаковал Япета. Я находился прямо перед Титаном. Мне казалось, что мое плечо вот-вот взорвется, но я набросился на него и нанес удар. Она кунулась прямо в икру великана. «А-а-а!» Из раны хлынула золотистая сукровица. Япет развернулся, вздревком своего копья задел меня, отчего я полетел кубарем на скалы рядом с берегом Леты. «Ты умрешь первым!» — закричал Япет и заковылял ко мне. Талия попыталась отвлечь его, пуская электрический разряд своих ножей, но Титан обращал на них внимание не больше, чем на комариные укусы. Ника ударил его мечом, но Япет, не глядя, отбросил его в сторону. «Я поубиваю вас всех, а потом заброшу вашу душу в вечную тьму в Тартар». В глазах у меня потемнело, я едва мог пошевелиться. Еще какой-то дюйм, и я свалюсь в реку головой вниз. «Река!» Я проглотил слюну, надеясь, что все еще владею голосом. «Ты еще уродливее своего сыночка», — издевательски сказал я. Теперь мне понятно, почему Атлас так глуп. Наследственность. Я подрычал. Он хромал в мою сторону, подняв копьем. Я не знал, хватит ли мне сил, но должен был попытаться. Япет обрушил на меня копье, но я отклонился в сторону. Копье вонзилось в землю рядом со мной. Я протянул руку и ухватил Титана за шиворот, полагая, что он не только ранен, но еще и вот-вот потеряет равновесие. Я попытался найти точку опоры, но я тянул его всем своим весом. Он споткнулся и упал в панике, схватив меня за руки, и мы вместе свалились в лету. Плюх! Я погрузился в черную воду, молясь Посейдону, чтобы моя защита сработала. Я пошел на дно, чувствуя, что остаюсь сухим. Я помнил собственное имя и все еще держал Титана за воротник его рубахи. Поток должен был вырвать его из моих рук, но река каким-то образом обтекала меня и не затрагивая нас. Последнее усилие воли я выбрался из реки, здоровой рукой таща за собой Япита. Мы упали на берег, я абсолютно сухой, а с Титана капала вода. Его глаза цвета чистого серебра сияли, как две луны. Талия и Ника в удивлении застыли над нами. Наверху пещеры Ифан Накамура приканчивал последнего скелета. Он повернулся и замер, увидев, что его союзник Титан распростерся на земле. «Мой господин!» — закричал он Япиту. Тот сел и уставился на него. Потом посмотрел на меня и улыбнулся. «Привет!» — сказал он. «Кто я?» «Ты мой друг!» — буркнул я. «Тебя зовут Боб. Это мое вроде пришлось мне по вкусу». «Я твой друг, Боб?» Ифан понял, что дело явно пошло не по его сценарию. Он посмотрел на меч Аида, лежащий на земле, но прежде чем он успел поднять его, на землю у его ног врезался серебряная стрела. «Не сегодня, дружок», — предупредила Таля. «Еще шаг, и я прострелю тебе ногу». Ифан побежал прямо в пещеру Мелиной. Талия прицелилась ему в спину, но я сказал: «Не надо, пусть бежит». Она нахмурилась, но лук опустила. Я не понимал, почему решил пощадить Ифана. Наверное, на сегодняшний день мы уже перебрали со схватками, да и, говоря по правде, мне было жаль парнишку. Ему и без этого достанется, когда он будет докладывать Кроносу. Мника почтительно подобрал меч Аида. «Мы сделали это. Мы и вправду сделали это». «Сделали?» — переспросил Япит. «А я помогал?» Я выдавил из себя слабую улыбку. «Ну да, Боб, ты здорово нам помог». Назад ко дворцу Аида мы добрались мигом. Ника с помощью какого-то призрака, которого он вызвал из-под земли, послал запрос, и через несколько минут за нами явились не кто-нибудь, а три фурии, собственная персона. Идея тащить на себе Титана, Боба, не привела их в восторг, но я не мог его бросить в собственности. После того, как он, увидев рану у меня на плече, сказал «опаньки» и вылечил мне одним прикосновением. Как бы там ни было, когда мы прибыли в тронный зал дворца Аида, чувствовал я себя великолепно. Повелитель мертвых сидел на своем троне, сделанном из костей, и сердито смотрел на нас, поглаживая черную бороду. Он словно бы придумывал наилучший способ замучить нас до смерти. Персефона сидела рядом с ним, не проронив ни слова, пока Ника рассказывал о наших прохождениях. Прежде чем мы отдали меч, я настоял, чтобы Аид поклялся никогда не использовать его против богов. Глаза его метали молнии, будто он хотел меня испепелить, но в конце концов, сжав зубы, дал таки это обещание. Ника положил меч у ног отца и поклонился, ожидая его реакции. Аид посмотрел на жену. «Ты пренебрегла моими прямыми приказами». Я не совсем понимал, о чем он ведет речь. Персефона же ничего не ответила, даже несмотря на свирепый взгляд мужа. Аид повернулся к Нике. Взгляд его слегка смягчился, стал каменным, а не стальным. «Никому об этом ни слова». «Да, повелитель», — склонил голову Нику. Аид посмотрел на меч. Глаза его сверкали гневом и чем-то еще, чем-то вроде голода. Он щелкнул пальцем, и с вершины его трона слетели фурии. «Верните меч в кузню», — велел он им. «Оставайтесь в кузнице, пока они не закончат, а потом вернете его мне». Фурии схватили оружие и мигом исчезли в воздухе. А я спросил себя, как скоро по желанию, пожалею об этом дне. Клятвы — это, конечно, хорошо, но существовали способы их обходить. И я воображал, что Аид уже ищет один из них. «Ты мудр, мой повелитель», — сказал Персефона. «Будь я мудр, я бы запер тебя в твоих палатах, если это снова нарушишь мой приказ». Он не закончил угрозу. Его слова повисли в воздухе. Затем он щелкнул пальцем и исчез в темноте. Персефона казалась еще бледнее, чем обычно. Она секунду помешкала, поправляя на себе платье, потом повернулась к нам. «Вы хорошо поработали, полубоги». Богиня взмахнула рукой, и у ее ног появились три красные розы. «Сомните их, и они вернут вас в мир живых. Мой повелитель благодарен вам». «Ну да, это сразу было видно», — пробормотала Талия. «Изготовить такой меч, это ты придумала», — сообразил я. «Поэтому, Аид, и не было, когда ты отправляла нас на поиск. Аид не знал, что меч похищен. Он даже не знал, что меч существует. Чепуха», — возобразила богиня. «Перси прав». Ника сжал кулаки. «Ты хотела, чтобы Аид сделал меч, но он тебе отказал. Он сказал, что это слишком опасно. Другие боги никогда бы не стали ему доверять. Этот меч нарушил бы соотношение сил. Потом меч похитили», — поддержала его Таля. «И царство мертвых запер не Аид. Это сделала ты. Ты не осмелилась сказать ему, что случилось. Теперь потребовались мы, чтобы вернуть меч, прежде чем Аид узнает правду. Ты использовала нас», — Персефона провела языком по губам. «Важно то, что Аид теперь принял этот меч. Он приказал закончить его, а после мой муж по силе сравнится с Зевсом или Посейдоном. Наше царство будет защищено от Кроноса и любого другого, кто попытается нам угрожать. И мы за это несем ответственность», — несчастным видом подытожил я. «Вы нам очень помогли», — согласилась Персефона. «Возможно, награды за ваше молчание исчезнет», — сказал я. «А то я отнесу тебя к Лете и брошу в ее воды. А Боб мне поможет. Правда, Боб?» «Боб поможет», — радостно согласился Япик. Глаза Персефоны расширились, и она исчезла в пролившемся с высоты дожде маргариток. Мы с Никой и Талией простились на балконе, выходящем на поля Сфаделия. Титан Боб сидел внутри здания, строил игрушечный домик из костей и смеялся каждый раз, когда тот рушился. «Я за ним понаблюдаю», — сказал Ника. «Он теперь безобиден. Может быть, не знаю. Может, нам удастся обучить его делать что-нибудь хорошее. Ты уверен, что хочешь оставиться здесь?» — спросил я. «Персефона тебе житья не даст». «Я должен остаться», — вздохнул он. «Я должен сблизиться с отцом. Ему нужен советник лучше, чем были прежде». С этим я спорить не мог. «Ну, если что будет нужно, Я позову, пообещал он. Он пожал руку Тали, потом мне повернулся, но все же бросил на меня еще один взгляд. Перси, ты не забыл о моем предложении? Дрожь прошла по моему телу. Я все еще думал. Ника кивнул. Ну, как только будешь готов. Когда он ушел, Талия спросила меня, что это за предложение. Да, он предлагал мне прошлым летом возможный способ покончить с Кроносом. Но это опасно, а мне на сегодня хватило опасности. Талия кивнула. Ну, в таком случае, как ты насчет перекусить? Ты после всего этого хочешь есть? Я не смог сдержать улыбку. Слушай, даже бессмертные должны есть. Я подумаю о чизбургере, а мы одновременно смяли розы, чтобы вернуться в мир живых. Конец книги.